Глава вторая. Лия. «Лия, это...» «Что?» «Скажешь, не то, что я подумала». Горько выдыхаю. Пытаюсь остановить видео, но телефон будто назло мне зависает, и ролик проигрывается дальше. Стоны, шлепки, кажется, даже рычание. Все это смешивается в жуткую какофонию, которая убивает меня здесь и сейчас. Муж отбирает у меня телефон и сам выключает видео. Когда, наконец, воспроизведение прекращается, я испытываю огромное облегчение. Стелла стоит напряженная, как струна, и нервно поглядывает на Андрея. А мне так горько, так тоскливо сейчас. Внутри образуется странная глухая пустота. Все, что я любила, что строила, во что верила, все сгорает в одно мгновение в огне предательства мужа. Господи, как же так? За что? Почему он так со мной? С нами? Вон пошла! Неожиданно рявкает Садыков. Вздрагиваю, но тут же чувствую, как муж обнимает меня. Не сразу понимаю, что это было обращение к его помощнице. Хотя, похоже, у нее тут явно работа на две ставки. «Пусти!» Отталкиваю мужа, но тот сильнее, и он пытается удержать меня. Вот только меня тошнит, мутит от того, что он натворил. И я бью его в грудь, толкаю. На нас начинают обращать внимание, и Андрей, наконец, отпускает меня. «Успокойся», — цедит он. «Концертов не устраивай». Пожалуй, впервые он разговаривает со мной в таком тоне. Я даже теряюсь. Неужели после того, что вскрылась правда про его измену, он считает нормальным подобное поведение? «Телефон отдай», — требую, протягивая руку. У нас с мужем не было каких-то серьезных конфликтов за все время, что мы вместе. Замуж я вышла, едва мне исполнилось 19. Мужу было 32, и он сказал, что готов подождать с детьми, пока я доучусь и получу диплом. Правда, я сама хотела поскорее стать мамой, и каждый месяц втайне надеялась, что все получится раньше, чем я окончу университет. Мне казалось, мы жили душа в душу и были счастливы. Мне казалось. «Телефон!» — повторяю я, но Андрей качает головой и, достав портмоне, оставляет крупную купюру на столе, после чего практически силой тащит меня к выходу. Мне в новинку подобное отношение от мужа. К тому же я все еще в шоке от того, что он изменяет мне с этой Стеллой, которая, кстати, и правда ушла молча. «Садись», — приказным тоном заявляет Садыков, подводя меня к машине. «Зачем? Я никуда с тобой не поеду». Муж злится, сам открывает мне дверь и буквально вталкивает меня на пассажирское сиденье. А захлопнув дверь, обходит машину и садится за руль. «Пристегнись», — бросает он. «Выпусти меня». «Требую тут же. И телефон отдай». «Дома поговорим». Выдыхаю, смаргиваю слезы и все же пристегиваюсь. «Ладно, домой все равно надо ехать. Хотя бы те же вещи забрать. То, что я не останусь с изменником после всего, однозначно. Для меня такой поступок – предательство». Я не смогу закрывать глаза на его шашни с этой белобрысой сисястой мымрой. Помимо воли вспоминаются все моменты, когда эта мерзкая девка приезжала к нам домой, чтобы передать какие-то документы. Как она мило мне улыбалась, а я старалась держать лицо, хотя она всегда меня раздражала. И сейчас я задаюсь одними и теми же вопросами. Почему? Как давно? Зачем? Зачем Андрей так со мной? От мужа фонит раздражением и злостью. Но даже будь это не так, я бы не хотела с ним общаться. Весь мой тщательно выстроенный мир рухнул в одночасье. Я так старалась быть идеальной женой. Готовила, Крутилась на работе, чтобы успевать и по дому, минимально привлекая клининг или доставку еды. У нас все было идеально, кроме того, что я никак не могла родить. Так неужели дело в этом? Может, Андрей решил, что эта помощница родит ему ребенка? От этой мысли внутри все холодеет. Мне даже дышать сложнее становится. В последний раз, когда у меня случился выкидыш, муж ведь так и сказал: «Может, хватит мучиться?» Я тогда расплакалась, и он долго извинялся. Говорил, что просто не хочет, чтобы я снова переживала. И, конечно же, я поверила ему. Но что, если он обманул и в этом? Что, если он решил заиметь ребенка от Стеллы? Сейчас у меня невероятное желание спросить у него об этом в лоб. Но я банально боюсь. Боюсь услышать ответ, который меня добьет. Возле дома Андрей паркуется как попало. Верный признак того, что он на взводе. Мы даже в лифте едем молча, но я каждой клеточкой чувствую, в каком бешенстве Садыков. Понимание того, что он попросту злится, что его интрижка всплыла, оседает горечью на языке. А ведь еще неделю назад у нас случился спонтанный секс просто так. Не потому, что подходящие дни или еще что-то. Муж приехал тогда пораньше и буквально с порога набросился на меня, как безумный. Я как раз готовила рагу, которая пригорела, и кастрюля была безвозвратно испорчена. Но, боже, это было так страстно и эмоционально, как в наш первый год совместной жизни. Тогда я подумала, что все обязательно получится. Поверила, что сдаваться рано, хотя уже задумывалась о том, что недостойно быть с Андреем, раз я такая ущербная. А выходит... Выходит, все это время у него была любовница. И вполне возможно, в тот день она ему просто не дала. «Проходи», — резко бросает муж, когда поднимаемся на наш этаж, и он открывает дверь своими ключами. «Андрей, ты должен понимать, что...» «Кто прислал тебе это видео?» — резко спрашивает он, как только мы оказываемся в квартире. «Какая разница? Или скажешь, что это все монтаж?» Я внимательно смотрю в глаза мужчине, которого все это время боготворила и в котором растворилась, полностью посвятив себя ему и семье. «Я задал вопрос, Лия. Ответь, пожалуйста». «Не знаю, доволен? Пришла твоя... Стелла?» Усмехаюсь горько. «Заявила, что ты задержишься, а сама зачем-то уселась за стол. После пришли фото, где вы с ней занимаетесь явно не вопросами фирмы, а следом и видеофайл». Садыков слушает сосредоточенно, в конце коротко кивает. Кажется, ему куда важнее разобраться, как это случилось технически, чем обсудить саму ситуацию с изменой. Да и вообще, в его взгляде я не вижу никакого раскаяния или хотя бы чувства вины. «И что?» «Ты никак не прокомментируешь?» Устало спрашиваю, уже не веря, что услышу хоть какие-то оправдания. «Просто не понимаю. Неужели это действительно мой муж? Тот, с кем я прожила эти годы?» «Больше тебя эта грязь не коснется», — сдержанно отвечает Андрей. «И все? Поражаюсь его ответу». «А что ты хотела?» — цинично спрашивает муж. «Ждешь, что я начну изворачиваться, чтобы оправдаться?» Я лишь шокированно качаю головой. «Нет, я бы хотела, чтобы он честно рассказал, отпустил меня и дал возможность мне уйти». «Лия, мы оба взрослые люди и оба понимаем, что к чему. Ты в последнее время...» Он морщится. «Слишком зациклилась на детях. Это утомляет. Согласен, я накосячил, но больше этого не повторится. Давай будем разумно подходить к сложившейся ситуации». Наверное, нельзя было меня обидеть сильнее. Но Андрей с легкостью произносит слова, которые окончательно добивают меня. «Что ж, тогда ты согласишься, что так продолжаться не может». Киваю, стараясь не плакать. «Потом. Потом я смогу оплакать осколки моего мира. Не сейчас. В данный момент я должна держать лицо. Должна сделать правильный выбор и уйти, не показав своей слабости». «Хорошо, что ты это понимаешь. С этими детьми...» «Я хочу развод». Твердо произношу, старательно игнорируя триггерные слова. Садыков замолкает, мрачнеет, стискивая зубы. «Что ты сказала? Развод? Забудь, в моей семье не будет развода», — чеканит он. «Нет, Андрей, это конец. Между нами все кончено. Я подаю на развод и...» «Забудь, я сказал!» Рявкает он, в одно мгновение оказываясь слишком близко. Толкает меня к стене, а сам нависает, лишая возможности выбраться из капкана его рук. «Ты моя жена, Лия, и это не изменится!» «Ошибаешься!» Огрызаюсь, пытаясь оттолкнуть мужа. «Я не стану закрывать глаза на твои измены, понял? Ненавижу!» Он перехватывает мои руки, лишая возможности сопротивляться. «Не пыли, детка!» — раздраженно цедит муж. «Сейчас в тебе говорят эмоции, но ты успокоишься и поймешь, что все не так страшно». «Да ты издеваешься! Я требую развод!» Взвизгиваю, теряя контроль над эмоциями. «Мне так больно, так плохо!» Каждое его прикосновение теперь несет в себе яд. «Советую забыть это слово», — рычит Садыков. «Если, конечно, ты не хочешь, чтобы, например, твой папаша пошел по миру. Ну, или твоя жизнь превратилась в ад. А я ведь могу и такое устроить». Горло перехватывает спазмом. «Неужели он падет настолько низко, что станет угрожать мне? Ведь мы же...» «Вот именно», — усмехается он, заметив мою реакцию. «Подумай как следует, Лия. Ты моя, и других мужиков у тебя не будет. Смирись с этим». «Как долго у тебя это все?» Спрашиваю, а у самой внутри такая пустота, что не заполнить ее уже ничем. Мое сердце умерло сегодня. Просто разбилось на миллион осколков». И обратно его уже не собрать. Я хочу знать правду. «А ты уверена, что готова к этой правде, дорогая?»